Глава 15. Открывая глаза, я откровенно опасалась, что утром не смогу посмотреть в лицо супругу, но проснулась в одиночестве. Фрейлины доложили мне, что его величество распорядился королеву не будить, а сам вскочил, едва на кухне загремели кастрюли, и ушел в кабинет. Я тотчас вспомнила о делах. «Сегодня же первый день Нового года. Награды! Подайте платье и бегом в кабинет. Завтрак туда же». Меня быстренько облачили в традиционное новое платье королевского цвета. Новый год полагалось начинать в новой одежде. И отвели в кабинет. Гора свитков не вдохновляла. Точнее, три горы. Просьба о наградах, просьба о приеме на службу. И третья стопка – просьба о частных пожертвованиях. Я тяжело вздохнула, села за стол и приказала трем фрейлинам вскрывать свитки и коротко мне докладывать. Мой секретарь, сменивший лорда Давинпорта, приготовил запас свитков, чернил и перьев, чтобы до самого бала заполнять распоряжения и указы. Вообще, в Савое такие свитки готовились в течение года и только выручались во время крупных праздников. В Этерии все было примерно так же. Но мое внезапное появление в качестве королевы спутало королевской канцелярии все правила. Я ведь стала равной королю-королевой, а значит, не обязана была заверять свои бумаги в канцелярии его величества. Чем тут же воспользовались некоторые придворные, отправляя сразу два прошения – и мне, и королю. Когда мы впервые это обнаружили, договорились с лордом Давинпортом обмениваться списками прошений, особо отмечая те, которые удовлетворены. Вот теперь леди Амориция сидела за отдельным столиком, как и мой секретарь, и составляла тот самый список прошений под диктовку фрейлин. Получалось шумно, но быстро. Я же неторопливо изучала бумаги под аккуратный шепот Кайлы. Моя телохранительница обзавелась тремя сменщицами и собственной шпионской сетью при дворе и в столице, и потому рассказывал мне о просителях куда больше, чем придворные дамы. Леди Канигунда Кляйнс, вдова генерала из северных земель, просит милости для трех своих дочерей. Генерал заслужил ордена и боевую славу, а вот денег не нажил. Девица без приданницы, да еще и ростом и голосом в папеньку. Я тихонько хмыкнула и уточнила. Образование, что умеют? «Старший генерал в юбке», — хмыкнул в ответ Кайла. «Строит всех за исключением маменьки. Средняя занимается садом. И, говорят, таких роскошных роз нет во всей провинции. Младшая еще очень молода, но к ней приходят больные со всей округи. Есть поклонники?» — уточнил я, разглядывая округлый почерк генеральша. Кайла поморщилась и честно ответила. «За офицеров девицы не хотят, но при этом остальных мужчин полагают хлюпиками и слабаками». «Так, лорд Иджи, пишите», — скомандовал я секретарю. «Старшую дочь генерала Кляйнца назначить смотрительницей за приютами для мальчиков в той самой провинции, в которой она проживает. Содержание, проживание и все транспортные расходы за казенный счет. Вторым указом передать все мужские приюты провинции Скальгерт в военное ведомство в качестве эксперимента. Пусть выращивают себе военных и полковых ремесленников с молодых ногтей. Леди Кляйнс отвечает за образование. Военные – за содержание и строевую подготовку. Срок эксперимента – 3 года. Я не сдержала хитрой усмешки. Если через 3 года дочь генерала не станет женой какого-нибудь полковника, значит, я ничего не понимаю в людях. Кайла довольно оскалилась. Вторую леди Кляйнс назначить смотрительницей королевского парка в той же провинции. Есть там какой-нибудь королевский дворец? Дамы немедленно развернули карту королевских владений и подтвердили: дворец есть. Правда, очень старинный, скорее замок, и то небольшой, но земли хватает. Вот и отлично. Назначить леди жалование, проживание и младшее придворное звание. Кто у нас там в списке холостяков любитель ботаники? Лорд Грезиус, лорд Финеис и лорд Тремблин. Направить их туда по одному в течение года, с распоряжением осмотреть замок и написать план восстановительных работ. Пишите, лорд Иржи, пишите!» Секретарь яростно застрочил в блокноте. Заполнять свитки он будет позже, пока учтивый юноша лишь делал пометки. Третью леди Клейнс отправить на обучение в Королевскую Академию Целителей. «Ваше Величество!» – подпрыгнули мои фрейлины. «Что такое?» – хлопнул я ресницами. «В Королевскую Академию не берут женщин?» «Ай, как плохо!» – покачал я головой. «А почему?» «Традиции», – беспомощно развели руками девушки. «Хм, Кайла, а это младшая дочь генерала. Она стойкая барышня. В глаз обидчикам дать сможет?» Телохранительница вскинулась, задумалась и честно ответила. «Она еще очень молода, Ваше Величество. Боюсь, даже если вы заставите академиков принять девицу, ее затравят». Я задумалась. Совой девушек знатных родов в основном учили дома. Но была у нас жемчужина, Академия художеств. Вот туда принимали всех. Главным было наличие таланта. «Леди Амарация, дайте, пожалуйста, список перспективных молодых людей, нуждающихся в протекции». Попросила я. Такие списки меня учила составлять матушка. Очень удобно, когда нужно отыскать кандидата для непростого дела. Перебрав две дюжины имен с характеристиками, я ткнула пальцем в одно имя. «Вот, лорд Марцел. Он подавал прошение на стипендию в Академию Целителей. Младший сын графа. Что скажете, Кайла? Чем известен этот юноша?» Телохранительница задумалась. Она, скорее всего, уже разгадала мой замысел и явно его одобрила. «Неплохой молодой человек, Ваше Величество. Прегрешение за ним не числится. В армию не пошел по слабости здоровья». «Слабак?» – нахмурилась я. «Травма, Ваше Величество, слегка прихрамывает после неудачного падения с лошади». «Тогда пойдет. Лорд Иржи, пишите. Младшую девицу Клейнс моим указом отправить на обучение в Академию Целителей. Назначить ей стипендию, как положено в таких случаях. Лорд Марцел получает королевскую стипендию на обучение с условием весь период обучения охранять девицу Клейнс. Оформить договор, выслать уведомление участникам. Распоряжение ректору. Проследить за исполнением воли королевы. Внести в мой ежедневник. Я желаю присутствовать на экзаменах девицы». Фреллины захлопали в ладоши. «Ваше Величество», — призналась дочь герцога, — «я никогда еще не видела такого изящного решения». «Продолжим, мидем», — сказала я с улыбкой. «У нас еще три дюжины прошений».